Эпилог третий. Костя. Поздравляем! Ура! Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Голубой вагон бежит, качается. Наш первый детский день рождения в разгаре. Нашей банде сегодня годик. Каждому. В сумме 3. У нас всего по 3. Детских кресел, кроваток, стульчиков, качалок. А наш первый этаж сейчас напоминает детский манеж. Лестницу на второй мы закрыли, все обитаем внизу. Так безопаснее, когда у тебя 3 ползающих и пока еще умеренно бегающих косолапых котенка. Шкафы у нас без ручек, розетки без дырок, столы без углов. И все, представляющее хоть малейшую опасность, убрано наверх. Внизу только мягкое покрытие и долбанные игрушки, которые, кажется, размножаются по ночам. Они заполонили весь дом. Год прошел. А такое ощущение, что как минимум 9, потому что у нас год идет за 3. И еще на 3 умножить. Смотрю на Нику, она улыбается. Моя девочка. Принимает поздравления вместе с малышней, счастливая и довольная. Она у меня просто героиня и такая умница. У нее все организовано, все систематизировано, все построены, 2 бабушки, 1 дедушка, 2 приходящие няни. И даже я беспрекословно выполняю все ее распоряжения. А как по-другому? У нас чрезвычайная ситуация. Но, мля, я так горд. Мы с ней самые крутые. К нам даже телевидение приезжало. 2 раза. Про нас всякие мамские блогерши пишут. Недавно вот была фотосессия для журнала. Аркаша обрыгал журналистку. Богдан умудрился пустить струю прямо в лицо фотографу, пока он снимал, как счастливая мать меняет памперс. И только Настенька всех очаровала и покорила. Обожаю их. Люблю всех 4 так, как раньше и представить не мог. «Ну как оно?» — спрашивает меня Варлам. «Все супер. Выглядишь ты не очень, если честно. На себя посмотри, у тебя морщины на лбу. Так я старый, а я задрюченный, счастливый отец». «У нас есть подарок для вас», — произносит моя мама в финале праздника, а отец и теща кивают. «Мы с ней довольно быстро нашли общий язык. Лишние руки нам капец как нужны». А постепенно и Ника смягчилась, простила и приняла свою непутевую мать. Бабушка из нее получилась, что надо. Тут вопросов нет. «Для нас?» — удивляется Ника. «Это же и ваш праздник?» «Конечно». «Подарок? Неожиданно. Все друзья пришли с 3 подарками для 3 именинников, а родители еще и о нас вспомнили. Праздничный ужин вдвоем в ресторане и ночь в шикарной гостинице. Вот наш подарок!» — торжественно провозглашает мама. «Что?» Мы с Никой переглядываемся и хором спрашиваем. «Без детей?» «Ну, конечно, мы справимся, нас 3. «Я тоже на ночь останусь на всякий случай», — вступает Яна. «Ариша уже большая, Варлам и без меня справится. А я, как ваша двоюродная бабушка, очень хочу помочь». «Бабушка», — бурчит волчара, — «ты себя видела?» У нас это постоянный повод для шуток. И ведь правда, Яна приходится Нике тетей, хотя они ровесницы. А нашим малышам она реально двоюродная бабушка. Девчонки утаскивают Нику наверх, она сопротивляется, дает последние наставления нянькам и бормочет: «Вечернее платье, туфли, чулки, и я уже не помню, где все это лежит». «Мы найдем», — говорит Юля. «Я сделаю тебе прическу», — произносит Соня. «А я нарисую офигенские стрелки», — добавляет Маруся. Я одеваюсь в гардеробной и слышу голоса из спальни. «Ну ты, дюймовочка, вообще не поправилась. Талия, ноги, все как было». «Да, все на месте. Вот только жопка как будто стала чуть меньше. Ничего, откормим со временем». «Поправишься в таком ритме», — ворчит моя жена. «Я бы, может, и не прочь». «Ой, вот только не надо говорить, что ты ешь все, что не попадя, и худеешь», — произносит Соня. «Так и есть». «Ведьма», — бурчит Маруся. «Я тоже зашиваюсь, у меня 2, но задница от этого меньше не становится». Мы с Никой сидим за столиком ресторана. Мерцают свечи, играет живая музыка, снуют элегантные официанты. В бокалах шампанское, на тарелках изысканные блюда, а рядом приборы. «Прикинь, можно есть ножом и вилкой», — говорю я. «Можно есть сидя», — подхватывает Ника. «Они на бегу, как лоси». «Можно немного выпить». «И съесть бифштекс, а не кашу». Мы чокаемся, улыбаемся друг другу и уминаем за обе щеки разные вкусности. А потом оба блаженно откидываемся на мягких стульях, и официант наливает нам еще шампанского. Ника зевает, прикрыв рот ладошкой, виновато улыбается. «Моя девочка. Глазки сияют, но я знаю, насколько она уставшая. И меня вдруг одолевает что-то вроде раскаяния. Ника, если бы ты знала, что тебя ждет, ты бы пошла за меня? Если бы я знала, что меня ждет тройное счастье, конечно, пошла бы. Не жалеешь? Дурак, что ли?» — сердито выпаливает она. И меня эта резкость как бальзам на сердце. «А помнишь, как мы с тобой в Дубае?» — начинает Ника с мечтательным видом. «Трахались, как кролики», — вспоминаю я. «Спали до обеда, как сурки». «Да, были времена. Классный у нас был медовый месяц. А свадьбы все три просто офигенные. Особенно последняя и первая. А вторая — вообще бомба». «Ника, я слышал, ты надела чулки». «Да», — она лукаво улыбается. «Я капец хочу тебя». Она на секунду задерживает дыхание и облизывает губы. Я знаю, что это значит, но она подтверждает это словами. «Я тоже хочу тебя». Мы, не сговариваясь, поднимаемся, беремся за руки и почти бегом несемся в номер. Падаем на огромную кровать, я задираю платье. Чулочки. Вау, обожаю чулочки. И кружевные трусики на бомбической попке. Бормочу я, раздевая жену и покрывая каждый сантиметр ее кожи поцелуями. Она откинулась на подушке, волосы разметались. Такая горячая кошечка. Я кладу голову рядом, мы самозабвенно целуемся, страстно обнимаемся, бормочем разные глупости. «Моя сладкая писечка. Мой ненасытный трехчлен. Моя дикая кошка. Ррр, мой любимый котик». Подушки такие мягкие, кровать такая уютная. Ника такая нежная, страстная и любимая. Солнце, утро, гостиница, Ника с разметавшимися по подушке волосами, в чулочках и до сих пор в кружевных трусиках. Потому что у нас вчера ничего не было. Мы уснули и продрыхли до... Уже 12. Капец! Я хватаю телефон и бегу в ванную, звоню Яне. Боюсь, что мамаши меня просто порвут. Мы должны были вернуться утром. «Как вы там?» «Все супер. Поспали, поели, покакали, играем». «Слушай, а если мы еще на пару часов задержимся? А то мы все наоборот». «Спали?» — спрашивает понимающая молодая мамаша. «Прикинь, всю ночь, как младенцы. Вырубились на ходу. Даже чулки не успел с нее снять». Откровенничаю я. «Ну так сними», — говорит Яна. «Не переживайте, у нас все хорошо. Оставайтесь там хоть до вечера». Я возвращаюсь в кровать. Ника, почувствовав движение, резко открывает глаза и подскакивает. «Аркаша, Настя, Богдан!» «Все в порядке», — отчитываюсь я. «Поспали, поели, покакали. Играют. У нас есть еще пара часов. Хочешь завтрак в постель?» «Хочу». «А меня?» «Хочу». Ника снова откидывается на подушке. «Так странно себя чувствую. Не могу понять, в чем дело». «Ты выспалась?» «Точно. Это оно. Такое забытое чувство». Я обнимаю ее, она обхватывает мою голову своими мягкими ладошками, гладит лоб, перебирает волосы. «Так приятно». «У тебя виски седые», — вдруг замечает моя жена. «Ага. А волосы немного рыжие на солнце». «Есть такое? А брови такие черные?» «Я трехцветный котик. Я приношу счастье». «Да», — смеется Ника, — «ты не представляешь, как я счастлива». «Потому что выспалась?» «Потому что у меня есть ты, и Богдан, и Настя, и Аркаша». «А я счастлив, потому что у меня в руках твоя жопка», — говорю я. «Костя». «Да, я пошлый, грубый и озабоченный хамский кошак. И тебе это нравится?» «Да, ты такой. И я люблю тебя». «А я люблю тебя». И это не просто слова. Прямо сейчас я устрою моей выспавшейся кошечке нежный и яростный армагеддец. У нас впереди целых 2 часа. И вся жизнь. Конец книги. Читали Екатерина Булгари и Александр Иванов.